Нам тоже выдавали такие в доказательство, что нам разрешили выйти из класса. Я все еще потел, но уже не так сильно. Вышел на лестницу, сел на нижнюю ступеньку и достал блокнот и карандаш. Лестница пахла совсем так же, как при мне. Как будто кто-то там намочил. В начальных школах лестницы всегда так пахнут. Словом, я сел и написал записку. «Милая Фиби, не могу ждать до среды, поэтому сегодня же вечером начну пробираться на запад. Жди меня в музее у входа в 1:45, если сможешь, и я отдам тебе твои подарочные деньги. Истратил я совсем мало. Целую, Холден». Музей был совсем рядом со школой. Ей все равно надо было идти мимо после завтрака, и я знал, что она меня встретит. Я поднялся по лестнице в канцелярию директора, чтобы попросить отнести мою записку сестренке в класс. Я сложил листок в 10 раз, чтобы никто не прочитал. В этих чертовых школах никому доверять нельзя. Но я знал, что записку от брата ей передадут непременно. Когда я поднимался по лестнице, меня опять начало мутить, но потом обошлось. Я только присел на минутку и почувствовал себя лучше. Но тут я увидел одну штуку, которая меня взбесила. Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбесился от злости. Только представить себе, как Фиби и другие малыши увидят и начнут спрашивать, что это такое, а какой-нибудь грязный мальчишка им начнет объяснять, да еще по-дурацки, что это значит. И они начнут думать о таких вещах и расстраиваться. Я готов был убить того, кто это написал. Я представил себе, что какой-нибудь мерзавец, развратник, залез в школу поздно ночью за нуждой, а потом написал на стенке эти слова. И вообразил, как я его ловлю на месте преступления и бью головой о каменную лестницу, пока он не издохнет, обливаясь кровью. Но я подумал, что не хватит у меня на эту смелости. Я себя знаю. И от этого мне стало еще хуже на душе. По правде говоря, у меня даже не хватало смелости стереть эту гадость. Я испугался, а вдруг кто-нибудь из учителей увидит, как я стираю надпись, и подумает, что это я написал. Но потом я все-таки стер. Стер и пошел в канцелярию директора. Директора нигде не было, но за машинкой сидела старушка лет под 100. Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из 4-го Б, и очень прошу передать ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и не приготовила завтрак для Фиби, и что я должен встретить Фиби и накормить ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты, и та пошла отдавать записку Фиби. Потом мы с этой столетней старушкой немного поговорили. Она была очень приветливая, и я ей рассказал, что в эту школу ходили мы все, и я, и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь, и я сказал, в Пенси, и она сказала, что Пенси очень хорошая школа. Если б я даже хотел вправить ей мозги, у меня духу не хватило бы. Хочет думать, что Пенси хорошая школа, пусть думает. Глупо внушать новые мысли человеку, когда ему скоро стукнет 100 лет. Да они этого и не любят. Потом я попрощался и ушел. Она завопила мне вдогонку счастливого пути, совершенно как старик Спенсер, когда я уезжал из Пенси. Господи, да чего я ненавижу эту привычку — вопить вдогонку счастливого пути. У меня от этого настроение портится. Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стенке похабщину. Попробовал было стереть, но на этот раз слова были нацарапаны ножом или еще чем-то острым. Никак не стереть, да и бесполезно. Будь у человека хоть 1 000 000 лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех стен на свете. Невозможное дело. Я посмотрел на часы. В гимнастическом зале было всего без 11:40. Ждать до перемены оставалось долго, но я все-таки пошел прямо в музей. Все равно больше идти было некуда. Я подумал, не звякнут ли Джейн Галлахер из автомата перед тем, как податься на запад, но настроения не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я зашел в музей и стал там ждать. Пока я ждал Фиби, у самого входа в музей подошли двое ребятишек,